Он опять неторопливо пересек открытое пространство, теперь, правда, в два этапа. Сначала до кучи песка левее своего маршрута сюда, там полежал немного, отдыхая, а потом вернулся к машине, от которой намечал путь в здание. Профессионал не стрелял. Дальше было проще. За трубой, через трубу и двумя прыжками до еще одной машины. Выстрелы вообще стали реже. Стрелки начали экономить патроны. Здесь Ларри устроил последнюю демонстрацию. Встал в рост и потанцевал под выстрелами. Теперь он видел окна, где засели стрелки. Первоначальный план его относительно окна не проходил. Окно было надежно перекрыто. Оставался подвал. Ларри дошел до крайнего из выжженных гнезд. Стрелок-фермер все еще матерился над карабином и спрятался за бетонную сваю, вбитую в землю. За сваей можно было только стоять неподвижно и не шевелясь. Кто-то выстрелил в сваю. Отлетевшим осколком бетона Ларри оцарапала щеку. Отсюда до выхода в подвал было 15 метров. Все эти 15 метров будут простреливаться справа, слева и сзади. Только спереди его прикроет козырек входа. Ларри опять сделал ложное движение, и два или три стрелка разрядили в него свои карабины. А потом рванул с места, пригнувшись на удачу, и никто в него не попал, хотя пули проходили в притирку. Профессионал тоже выстрелил и промахнулся. Ему было неудобно целиться под таким острым углом. Ларри нырнул в холод и тьму подвала. Номеров здесь не было, и это была передышка, которую нельзя было не использовать. Он присел на корточки, расслабился на секунду, потом резко напрягся, возвращая мышцам тонус. Проверил Вальтер под мышкой и пошел к выходу из подвала, тому, что внутри здания. Выход охраняли два молокососа, два щенка местной породы. Им казалось очень остроумным, как именно они выбрали себе позиции. Пока один отвлекает на себя мишень, другой расстреливает ее сзади. Ларри поиграл с ними немного и сжег одного за другим. Но в какой-то момент он остро пожалел, что у него нет гранаты. Это было плохо. Он начинал злиться, значит, устал. Спокойнее. Веселее. Теперь наверх. Еще один стрелок бежал по коридору первого этажа. Его Ларри сжег сразу и чуть-чуть задержался посмотреть, как тот рвет спуск карабина. Послал ему воздушный поцелуй и получил в ответ волну ослепительной ненависти, обдавшую его с ног до головы. «Сукины дети!» — весело подумал Ларри. «Да чего же вы не умеете проигрывать?» Он поднимался шаг за шагом и чувствовал, как на площадке второго этажа возятся четверо или даже пятеро. Нервно суетятся, кто-то шепотом отдает распоряжение, и даже воздух жарко дрожит над ступеньками от перекрещивающихся взглядов. Профессионала между ними не было, это Ларри знал. Профессионал будет ждать его в коридоре, в конце коридора. «Ладно». Одна прицельная линия, напряженная, горячая, почти светящаяся, проходила сейчас над поворотом лестницы. Очевидно, стрелок примостился на верхней ступеньке, прислонясь к стене. Ларри пересек эту линию, подождал, пока стрелок среагирует, реакция у него была отвратительная, и отступил назад, пропуская пулю. Потом сжег стрелка. Этого можно было и не делать, наверное, потому что тот даже не попытался передернуть затвор, а просто плюнул в сердцах и смотрел, как Ларри приближается. «Отойди», — сказал Ларри, — «зацепят». Стрелок повернулся и ушел. Оставалось четверо. Они расположились полукругом и держали под прицелом верхнюю ступеньку. Ларри, распластавшись, дополз почти до самого верха лестницы, макушка чувствуя жар ожидающих взглядов. Выманивать выстрелы было опасно. Могло прилететь рикошетом от стен или железной решетки перил. Ларри взял в зубы световой пистолет, сгруппировался, упершись ногами в толстенный железный прут, поддерживающий перила, и бросил свое тело косо вверх на стену. И, оттолкнувшись от стены, и еще в воздухе хватая пистолет, услышал и почувствовал четыре выстрела мимо, туда, где они его увидели в первый момент. Стрелки рвали затворы карабинов, и Ларри сжег троих, ушел от пули четвертого и сжег и его. «Все, ребята», — сказал он, переводя дыхание, — «давайте быстро вниз».